Практики божественных искусств ошарашенно опустили взгляды. Спустя некоторое время кто-то тихо пробормотал. И вправду, после того, как он бросился на толпу, его атаковали лишь 6 человек. Все больше людей начинали кивать головами и перешептываться. Потерпев поражение в бою с Циньму, они потеряли всю свою уверенность и гордость за свою эпоху. У них возникло чувство, что этот противник непобедим. Но теперь в их сердцах медленно зажглась надежда. Циньму мог одновременно победить только 6 человек. Он не был абсолютно непобедимым. Голос Сына Бога прозвенел снова. Во времена династии богов Багрового Света каждый из нас мог сражаться с 6 противниками. Из-за этого мы завоевали репутацию богов войны. Но теперь всех вас одолела новорожденная империя. Мы больше не достойны своих предков. Что случилось с нашей репутацией богов войны? Мне стыдно, но все же, ощутив позор, мы можем работать усерднее. Вздохнув, он продолжил. В прошлой битве вы напоминали тарелку сыплющегося песка. Вы сталкивались и сдавливали друг друга. Эта суматоха была лишней. Из-за нее не находилось даже 6 человек, способных одновременно его атаковать. Вы потерпели поражение не от руки посланника Вечного Мира, а от своей собственной. Позор, какое унижение! Громко прокричал он, прежде чем задать риторический вопрос. Как стоит отвечать на унижение Багрового Света? На мгновение задумавшись, он продолжил. Отбиваться. Только так мы сможем стереть пятно со своей репутации и поднять головы ввысь. Сегодня посланник Вечного Мира одолел вас, но вы одолеете его в будущем. В прошлом райские небеса уничтожили наш Багровый Свет, а значит, мы уничтожим их в будущем. Кровь в жилах практиков божественных искусств, стоящих внизу, вскипела. Несмотря на боль, все они начали громко кричать. Поначалу их голоса были хаотичными, но постепенно они слились воедино, превращаясь в оглушительный потоп, пробирающий всех вокруг до глубины души. Десятки тысяч голосов, слившихся воедино, были настолько шокирующими и оглушительными, что Циньму и Лин Юйсю резко изменились в лицах. Циньму огляделся по сторонам, увидев, как ауры практиков божественных искусств соединяются друг с другом, напоминая яростный пожар в прерии, дух, вернувшийся на землю или потоп, покрывающий собой все вокруг. Единство воли, неприступная твердыня. Этот дух, дух Багрового Света, вернулся к жизни, бормотал юноша. Сзади послышался голос первого предка. Это эффект хорошего лидера, такого как император Йинфэн или сын бога. Имперский наставник и ты совсем другие, вам не под силу произнести такую речь. Только сильный правитель может объединить сердца всех вокруг. Циньму кивнул головой, отвечая. Настоящий лидер может использовать плохое событие на пользу, выкрутить сердца подданных так, что получится веревка. Пока что я не в силах сделать что-то подобное. Лин Юйсю тихо проговорила. Сын бога только что сумел превратить твое сражение с 10 000 практиков в бой с 6, сказав всего лишь несколько слов. Он даже добавил, что те 6 людей были не способны использовать свою полную силу, еще сильнее преуменьшая твои способности. Он очень хитер, юноша улыбчиво ответил. Его слова верны, мне и вправду не так уж просто победить 10 000 практиков области 7 звезд. Сформировав правильное построение и ударив меня одной лишь волной божественных искусств, даже 100 практиков области 7 звезд смогут с легкостью меня убить, не говоря уже о 1000. Поэтому я постарался разрушить их построение и посеять в их рядах хаос. Затем, воспользовавшись возможностью, я пошел в атаку. Меня и вправду не могли одновременно атаковать более 6 человек, а из-за давки и суеты их количество и вовсе упало до 3-4. Именно так я победил 10 000 практиков божественных искусств. Лин Юйсю проговорила. И все же, он преуменьшил твое величие. Он делает это для своей расы, так что это простительно, ответил Циньму. Моя цель заключалась в том, чтобы добиться этой битвой хотя бы 50 лет перемирия между Багровым Светом и Вечным Миром. Слегка улыбнувшись, он продолжил. Боги и практики божественных искусств плавающего мира Багрового Света очень горды, и даже если они вступят в союз с Вечным Миром, они будут смотреть на нас свысока и постепенно их дискриминация превратится в угнетение. Они определенно будут издеваться над людьми и практиками Вечного Мира, что рано или поздно станет причиной огромной катастрофы. Но теперь, когда я их избил, они не осмелятся доставлять проблем еще как минимум 50 лет. Я не представляла, Лин Юйсю ошарашенно моргнула, что ты так глубоко все продумал. А что произойдет через 50 лет? Через 50 лет их снова придется избить, спокойно проговорил Циньму. «Тогда мы получим еще 50 лет перемирия. Сын Бога приказал раненым практикам божественных искусств уйти и позаботиться о своих ранениях, а сам вернулся на свое место». Слегка улыбнувшись, он проговорил: «Посланники вечного мира, усаживайтесь». Циньму, Лин Юйсю и первый предок уселись на свои места, и сын Бога бросил на них яркий взгляд. Тщательно их осмотрев, он обратился к первому предку: «Друг Дао принадлежит к эпохе императора-основателя?» Первый предок ответил: «Я иммигрант императора-основателя. Я отправил Чи Си, чтобы тот встретился с императором-основателем, и даже планировал подчиниться ему, объединяясь с вами, чтобы одолеть райские небеса», — вздохнул сын Бога. «Я никак не ожидал, что все так изменится. Ничто не вечно. До того, как Чи Си успел к вам добраться, эпоха императора-основателя была преждевременно уничтожена. Она просуществовала 20 тысяч лет, но в нашем плавающем мире за это время прошло всего лишь 3 тысячелетия. Как жаль, как жаль. К счастью, у нас есть вечный мир», — взглянув на Лин Юйсю, сына Бога с улыбкой продолжил: «Принцесса Юйсю лично пришла к нам, твое присутствие принесло свет в мое скромное жилище. Чи Си подписал договор с императором Йинфэном, и я уже успел его прочесть. Если бы мои ученики сумели одолеть посланников, я был бы вправе обсудить кое-какие детали и внести некоторые правки. Тем не менее, они потерпели, поэтому я не буду менять то, что подписал Чи Си». Преклонившись, Лин Юйсю улыбчиво ответила: «Ваше Величество, сын Бога очень великодушен. Если в прошлом мы как-нибудь тебя оскорбили, я прошу прощения». Принцесса очень вежливо: «Изначально, я хотел продемонстрировать силу, но никак не ожидал, что тем самым собью себя со своего же седла». Сын Бога рассмеялся, казалось бы, выглядя абсолютно равнодушным к недавним событиям. Тем не менее, он не оборачивался к Циньму, говоря: «Я соглашаюсь с пунктами этой клятвы о союзе. Принцесса и посланник, подождите несколько дней, мне нужно все еще подготовить несколько мелочей, прежде чем я смогу отправить отряд моих сородичей в вечный мир». На этот раз разговор закончился спокойно. Лин Юйсю, Циньму и первый предок вернулись в свои резиденции. Девушка тут же проговорила: «Этот сын Бога вызывает у меня тревожное, ужасающее чувство. Какой он человек на самом деле? Я так и не смогла его раскусить. Он и вправду так легко поступится просто из-за того, что пастушок продемонстрировал ему свою силу. Я в это не верю». Выпрямив спину, Циньму улыбнулся: «Он и вправду весьма амбициозный человек, но сейчас его главная цель – выслать своих людей из этого дворца, отрезавшего их от внешнего мира, вернуть их в борьбу снаружи. Тем не менее, он не станет рисковать всеми и отправит в вечный мир лишь часть своих сородичей. Более того, небольшой отряд не будет нести в себе угрозы для вечного мира, а принесет лишь огромную пользу». На мгновение задумавшись, проговорила девушка. Крепко встав на ноги: «Они все же начнут нести в себе угрозу для вечного мира». Юноша ответил: «За это время вечный мир ведь тоже должен укрепиться, не так ли? Нам не стоит переживать из-за этого. Это проблемы сына Бога и императора, пусть они сами с ними разбираются. Нам осталось быть в плавающем мире всего лишь несколько дней, давай осмотрим здешние пейзажи. Сестра Юйсю, присоединишься ко мне?» Девушка покачала головой: «Мне нужно поразмыслить кое о чем». Она начала ломать голову, ставя себя на место императора Йинфэна, и пыталась понять, что нужно сделать, чтобы одержать победу в этой игре. Сын Бога Багрового Света, ужасающий противник, его талант, смелость, стремительность и методы ничем не уступают отцу. Чтобы в будущем одержать верх, ему придется быть еще более талантливым, решительным и владеть еще большим количеством методов, — думала она про себя. Циньму гулял по городу, изучая обычаи и традиции плавающего мира, осматривая структуру и стиль их архитектуры. Первый предок безмолвно шагал вслед за ним. На самом деле, плавучий мир был не меньше, чем вечный мир, но в нем жило совсем немного людей. Возможно, из-за того, что здешние люди жили довольно богатой жизнью, они потеряли интерес к созданию семей. Это было довольно странным явлением. Когда люди жили в опасности, они всеми силами пытались продолжить свой род, но, когда их жизнь наполнялась достатком и беззаботностью, они теряли к этому интерес. В таком случае численность населения начинала сокращаться. Особенно сильно это было заметно в месте, не имеющем дела с внешними врагами, войнами, нехваткой еды или одежды. Сын Бога Багрового Света прав: если плавающий мир продолжит здесь скрываться, они сами себя уничтожат, — тихо проговорил Циньму. Божественный город был построен в виде величественной и огромной горы, намного громаднее горы Сумеру. Стоя на вершине его башни, можно было увидеть пейзажи плавучего мира на расстоянии вытянутой руки, а к свету, витающему в небе, казалось, тоже можно дотянуться. Циньму оглядывался, будучи полностью спокойным и расслабленным. Обернувшись, он внезапно ошеломленно застыл, обнаруживая, что самой высокой точкой города на самом деле был не имперский город, а гигантский дворец, возвышающийся позади него. Находясь в городе, он не видел этого места. Что это за строение? Переполнившись волнением, юноша поспешно спустился с городской башни. Обойдя имперский город, он направился ко дворцу. Между тем первый предок спокойно следовал за ним с унылым выражением лица. Добравшись к дворцовому залу, находящимся за пределами города, он увидел каменные ступени, тянущиеся вдаль. Он не знал, как именно их построили, но испытывал ужас от их вида. Разглядеть их конец было невозможно. Циньму поднялся наверх, и когда он почти добрался к вершине, впереди показались головы нескольких трехглавых шестируких богов. На их огромных лицах возникли злостные выражения, и они прокричали: «Посланник вечного мира, это священный зал и запретная земля, пожалуйста, уходи». Юноша остановился, когда сверху донесся знакомый голос: «Стражник Цзинь, пусть он поднимается. Сын бога багрового света тоже здесь?» Слегка удивленный, Циньму пошел вперед. Сын бога был одет в пурпурно-красную мантию, облегающую его тело, и стоял вперед лицом к огромному, завораживающему залу. Он расслабленно проговорил: «Посланник вечного мира, это место является межбровьем багрового императора. Внутри сокрыты божественные лучи его разума». Циньму на мгновение заколебался. «Раз это священная земля багрового императора, я думаю, что мне не стоит входить». Глава 656. Мозг багрового императора. Сын бога багрового света обернулся и с улыбкой произнес: «Думаю, нет ничего плохого в том, что я приглашу вас в священный зал. Пожалуйста, следуйте за мной». Циньму задумчиво повернул голову и посмотрел на бледноватого первого предка, который шел следом с, казалось бы, полным отсутствием чувства радости жизни. Его раны уже должны были зажить. Почему он до сих пор такой безжизненный? Был сбит с толку Циньму. Первый предок обычно был холоден и никому не любил отвечать, но с тех пор, как они прибыли в плавучий мир, он стал каким-то слабым и подавленным. Было очевидно, что причина не в его ранах. Они оба последовали за сыном бога к священному залу. «Похоже, твой друг всегда готов защищать только тебя, а не принцессу вечного мира», — улыбнулся сын бога. «Судя по всему, ты для него важнее». Циньму хотел что-то сказать, но он продолжил: «Однако, хочу сказать, что ты для меня тоже важнее, чем принцесса вечного мира, а также гораздо важнее, чем император Йинфэн». Циньму удивленно улыбнулся, прежде чем поинтересоваться: «Ваше высочество, почему?» Сын бога проигнорировал его вопрос и просто вошел в зал. Ни один посторонний не мог войти в этот священный зал с тех самых пор, как его построили. Не говоря уже о посторонних, немногие люди нашего народа имеют право войти сюда и отдать дань уважения мозгу багрового императора. «Ваше высочество, сын бога, я очень горд, что попал сюда», — высказал Циньму. Мужчина повернул голову и вгляделся в лицо юноши. Казалось, он хотел убедиться, что тот говорит правду. Циньму действительно переполняла благосклонность. Увидев его признательное лицо, сын бога покачал головой: «Твое выражение лица имитировано до совершенства. Ты только притворяешься. Твои слова идут не из глубины твоего сердца. Ты просто любопытен и совсем не горд или что-то в этом роде. Если бы ты мог притворяться от всего сердца, тогда, возможно, ты и смог бы обмануть меня». Циньму покраснел от стыда. «Твое постыдное лицо тоже фальшивое», — сын бога продолжал идти. «Вы, ребята, возможно, не знаете, но я на самом деле не потомок багрового императора или светлого императора. Я не связан кровно ни с одним из них». Циньму был поражен. Между тем первый предок загорелся неподдельным интересом и взял на себя инициативу спросить: «Брат Дао, если ты не их потомок, почему тебя почитают как сына бога багрового света?» Сын бога, казалось, погрузился в воспоминания, когда начал объяснять. До того, как произошла катастрофа, светлый император уже предчувствовал приближающуюся опасность. Он собрал со всего мира всех молодых талантов и провел боевое собрание. После нескольких раундов отбора, Только 1000 человек была выбрана для встречи с ним. Я был одним из них. Учения Светлого Императора дали нам много вдохновений, но я не был самым выдающимся из них. В целом, моих способностей и понимания, включая божественные искусства, пути и навыки, было недостаточно, чтобы войти в первую десятку. Однако Светлый Император все же выбрал именно меня. Он сказал мне, что эпоха Багрового Света нуждается не в том, кто обладает лучшим пониманием или способностями, а в том, кто может сплотить сердца людей, чтобы помочь им выйти из их поражений. Он рассказал мне о пути в плавучий мир, а потом случилось несчастье, сын Бога погрустнел, но уже через мгновение вернулся к норме. Сначала я не понял, почему он выбрал меня. Только когда разразилась катастрофа, я наконец осознал это. Светлый Император сказал всем, что я, дитя судьбы, сын Бога для эпохи Багрового Света, и когда настал судный день, многие люди обратились ко мне и стали моими последователями. Они верили, что я дитя судьбы, которое может принести им надежду, поэтому я повел остальных членов моего клана, последнюю надежду эпохи Багрового Света, в открытое пространство на поиски плавучего мира. Так мы и оказались здесь. Я понимаю, почему Светлый Император выбрал меня. Потому что я могу справиться с поражением. Я могу объединить сердца людей, дать им надежду. Я не дитя судьбы эпохи Багрового Света, но я могу спасти свой народ от смерти, заставить их уйти от поражения. Я также могу вывести их из мирного и расслабленного мышления, и даровать им дух, чтобы бороться и пробудить дикий дух эпохи Багрового Света. Первый предок молча слушал его. Переживания сына Бога Багрового Света были очень похожи на его собственные, однако они оба сделали совершенно другой выбор. Сын Бога собрался с мыслями и двинулся вперед. Он был выдающимся лидером и знал, когда нужно сдерживаться, а когда ударить. Первый предок, в свою очередь, привел оставшихся членов клана к вечному миру и бездейственно ушел. Он ничего не делал 20 тысяч лет и не давал своему народу никакой надежды. Последние несколько дней он чувствовал себя таким больным и подавленным, потому что плавучий мир напоминал ему деревню беззаботную. Разве ситуация здесь сейчас не та же, что там? Сын Бога пытался выйти из плавучего мира, но кто мог вывести бывшего подчиненного императора-основателя из деревни беззаботной? Деревня беззаботная также нуждалась в сыне Бога императора-основателя. Теперь, услышав и поняв прошлое сына Бога, он вспомнил свое собственное прошлое. «Я не сын Бога императора-основателя», — горечь наполнила его сердце. Небесный наставник прав. Дезертир всегда остается дезертиром. Сын Бога поведал нам эти тайны, не скрывая подробностей. «Может, ты планируешь убить нас всех?» — голос Циньму прервал размышления первого предка. Сын Бога усмехнулся и покачал головой. «Не совсем. Твой друг очень силен. Кроме того, твое тело содержит ужасающую энергию. Даже несмотря на то, что оно подавлено печатью, оно все равно заставляет мое сердце подпрыгивать. Я хочу не убить вас, а сблизиться. Император Йинфэн имеет дух райского императора, но он родился в неподходящее время. Жаль, конечно, но он точно умрет, так что ты ничего не добьешься, помогая ему. Если великий ректор Цинь поможет мне, я смогу продлить судьбу Вечного Мира и Багрового Света. Мы сможем перегруппироваться и снова сразиться с райскими небесами. Великий ректор Цинь, пожалуйста, помоги мне». Циньму ошеломленно замер, прежде чем вдруг рассмеяться. Его голос эхом отражался в стенах священного зала. Спустя некоторое время его смех утих, а улыбка сошла с лица. «Ваше высочество, сын Бога, должно быть, что-то не так понял. Я не подпирающая вечный мир колонна и не имперский наставник, отвечающий за реформы. Я просто великий ректор, который был вовлечен во все это по совпадению. Если ты хочешь сблизиться, тебе нужен имперский наставник. Его талант и знания превосходили меня в сотн в два раза. Ну, может, даже и не в два, но он все же имперский наставник вечного мира. Я как-нибудь встречусь с ним лично и посмотрю, выдержит ли он похвалу великого ректора. Не отталкивай меня. Кто может точно сказать, что произойдет в будущем? Сначала подумай. Мозг Багрового Императора перед нами, — с улыбкой проговорил сын Бога Багрового Света. Циньму и первый предок посмотрели вперед и увидели яркий свет, исходящий оттуда. Свет перекрещивался и переплетался, напоминая своей формой массивный мозг, занимающий несколько обширных полей пространства. Стоя здесь перед таким светом, человек сразу чувствовал свою ничтожность и недостаток мудрости. Даже если это был мозг Багрового Императора, этот комок света на самом деле не был настоящим мозгом. Багровый Император уже превратился в плавучий мир, поэтому его мозг больше не существовал. Свет же был светом его сознания, который струился и по сей день. Формируя собой мозг, он имел места, которые были очень яркими, и места, которые были крайне тусклыми, но они постоянно сияли. Лучи света струились и непрерывно преобразовывались, как будто Багровый Император все еще думал и до сих пор имел жизненную силу. Какое сильное существо! Даже если его тело погибло, а дух был стерт, его сознание до сих пор существует и, думаю, будет существовать вечно. Цинь Му поклонился свету. На этот раз его уважение к Багровому Императору действительно шло из глубин сердца. Это было искреннее уважение без грамма фальши. Сын Бога предстал перед гигантским мозгом и сказал, когда Светлый Император отдал дань уважения Багровому Императору, он получил прядь его сознания, что, в итоге, позволило ему найти для нас путь к отступлению. Я подозреваю, что Багровый Император, возможно даже, не хотел, чтобы мы нашли плавучий мир и использовали его в качестве укрытия. Возможно, он хотел, чтобы мы позаимствовали эту прядь сознания, чтобы найти его мозг и получить некоторые воспоминания, которые находятся в нем. Цинь Му потерял дар речи и мысленно воскликнул. Даже если этот сын Бога не является истинным ребенком судьбы, он знает, как мыслить нестандартно. Его мыслительный процесс похож на мой. Сын Бога со сложным выражением лица слегка коснулся мозга Багрового Императора. Свет сознания яростно задрожал и заструился по поверхности, становясь то ярче, то тусклее. Он пытается мне что-то сказать, но у меня нет способности его понять. Я часто приходил к нему, чтобы получить больше информации, но я никогда не мог получить его наставления. Сын Бога вздохнул. Идите сюда. Почему бы вам не попробовать? Может быть, вы сможете получить наставление Багрового Императора. Цинь Му уже собирался прикоснуться к мозгу Багрового Императора, как вдруг первый предок шлепнул по его руке. Будь осторожнее, Багровый Император может запросто овладеть тобой. Багровый Император – существо, которое основало эпоху Багрового Света, с чего бы ему поступать так подло? Если бы он хотел, то давно бы овладел мной. Очень жаль, а ведь я бы предложил ему всего себя, но его душа уже рассеялась и превратилась в плавучий мир, произнес сын Бога. Цинь Му на мгновение задумался, затем оторвал от лба золотой ивовый лист и с улыбкой протянул руку. Я не умру от одного прикосновения. Первый предок нахмурился, но тоже протянул руку. Их ладони одновременно коснулись мозга Багрового Императора. Бум! Громкие взрывы, которые, казалось, раскололи небеса и землю, прогремели в их мозгах. Бесчисленные сложные образы и голоса диким галопом вторглись в их сознание. Голоса, казалось, исходили от одного и того же человека, однако какофонично произносимые предложения были очень короткими. Они состояли всего лишь из одной фразы, прозвучавшей тысячи раз практически одновременно. Между тем образы казались сложными и трудноразличимыми. Тысячи образов промелькнули перед их лицами, они выглядели как те пестрые, гротескные зрелища, которые обычно можно было лицезреть во время наступления катастрофы. Глаза Цинь Му и первого предка быстро вращались, словно вихрь. Их глазные яблоки было невозможно разглядеть. Вшик! В третьем глазу Цинь Му, казалось, появился еще один глаз, и начал любопытно оглядываться. В глубинах глаза, на земле слова Цинь, большой и пухлый Цинь Фэнцин сидел на клоне небесного герцога. Он отодвинул печать в сторону и сумел одним глазом выглянуть наружу, едва видя ситуацию снаружи. Этот огромных размеров ребенок был очень любопытен. Позаимствовав глаз в межбровье Цинь Му, он уставился на мозг Багрового Императора, пуская слюни, как вдруг информация из него хлынула в его мозг. Кто, черт возьми, строит мне козни? Огромный ребенок был ошеломлен от потока грубой информации и неподвижно замер на месте. В то же время давление на Цинь Му было значительно уменьшено, но первый предок уже истекал кровью из всех своих отверстий. Его руки неохотно разжались, и он рухнул на земь, потеряв сознание. Сын Бога испустил тихий вздох. Ты тоже не можешь обрабатывать информацию из мозга Багрового Императора. На самом деле, твое восприятие немного хуже моего. Если я не могу, с чего вдруг ты сможешь? Он поднял руку, на которой была одета прозрачная перчатка. Благодаря ей он не притронулся к мозгу Багрового Императора непосредственно. А вот великий ректор Цинь, Вспыхнув взглядом, сын бога открыл три своих глаза и уставился ими на Циньму. «Как тебе удалось продержаться до сих пор и не упасть в обморок? Однако это уже не проблема. Ты уже попал в лабиринт сознания мозга Багрового Императора и, наверное, больше не очнешься». Плавно подняв руки, он заставил подняться в воздух бесчувственного первого предка. Затем он обернулся, в то время как первый предок парил за его спиной. «Я видел таких, как ты. Ты никогда не подчинишься мне. Даже если реформа Императора Вечного Мира потерпит неудачу, ты все равно не примкнешь ко мне и будешь помогать только принцессе Юйсю». Он вышел из священного зала с пустым взглядом. «Ты не умрешь, но твое сознание сольется с сознанием Багрового Императора, потерявшись в его лабиринте. Даже если ты сможешь выйти из него, ты обнаружишь, что мир больше не тот, что ты помнил. Люди станут для тебя чужими, незнакомыми». Он начал спускаться, как вдруг из священного зала подул легкий ветерок. Сын бога был шокирован и обернулся, чтобы посмотреть через дверь священного зала. Зал внезапно потускнел, и изнутри послышался удивленный голос Циньму. «Потух, как это случилось? Первый предок, сын бога, где вы, ребята? Вокруг никого нет. Ну, пора бежать». Сын бога увидел, как Циньму, словно вор, выскальзывает из священного зала. Но когда тот заметил его на улице, то выпрямился и перестал вести себя как хитрый ворюга. Слегка изменившись в лице, сын бога сразу же бросил первого предка на землю. Его тело вспыхнуло, и уже через мгновение он находился уже внутри священного зала. Когда он увидел мозг, его конечности похолодели, а тело почти обмякло. Мозг Багрового Императора и правда был потушен. Глава 657. Запечатанный Багровый Император. Сын бога Багрового Света ошарашенно смотрел вперед. Багровый Император должен был сверкать разноцветными лучами, в которых содержалось его сознание и безграничное знание, но теперь его мозг погас. Гигантская голова, занимающая несколько полей, перестала светиться. Вместо этого ее поглотила тьма, внутри которой нельзя было разглядеть даже малейшего лучика, а значит, недавно сверкающее сознание покинуло это место. Если сознание Багрового Императора не здесь, то где оно? Он поспешно повернул голову и тут же вскочил, с мрачным лицом выбегая из зала. Вор. Сын бога был переполнен убийственным намерением, и еще до того, как он успел выйти из зала, небо снаружи затянулось черными тучами. Ветер, дождь, гром и молнии начали сеять вокруг хаос. Разряды молнии ударяли о землю и проносились по бушующему небу. Он был в ярости, которую отнюдь нельзя было назвать обычной. От его эмоций небо и вправду изменило свой цвет. Однако, когда он подошел ко двери, его взволнованное сердце постепенно успокоилось, и вместе с ним медленно погасли молнии в небе. Ветер и дождь утихли, а темные тучи рассеялись. Даже я не в силах выбраться из лабиринта сознания Багрового Императора, так как он оказался на свободе. Сын бога поднял ногу. Пока он парил в воздухе, его разум полнился сомнениями. Насколько сильное сознание у Багрового Императора, я не в силах с ним совладать, но этот парень смог. Кроме того, за 50 тысяч лет, которые сознание Багрового Императора оставалось здесь, оно не признало ни одного своего сородича, так как ему удалось завоевать его признание так просто. Для чего Багровый Император оставил его здесь? Почему оно не передало свои знания мне? Его нога продолжала висеть в воздухе, а выражение лица мерцало между ясным и мрачным. Небо за пределами зала время от времени наполнялось темными тучами, иногда раздавался гром и сверкали молнии, а иногда туч не было видно в радиусе 10 тысяч километров. В сердце сына бога происходила борьба. Багровый Император лично оставил здесь свое сознание, и оно определенно не могло попасть в руки чужаков. Неужели это значило, что он попросту выбрал Циньму? Или же была какая-то другая причина этому решению? Великий ректор Цинь не является представителем Багрового Света. Как только он принял решение, его нога приземлилась обратно на землю, отчего священная гора и зал на ней слегка пошатнулись. Между тем Циньму в это время находился рядом с первым предком. Осматривая его состояние, он пришел к выводу, что тот впал в кому. Должно быть, после прикосновения к сознанию Багрового Императора он пережил ужасный удар, и его мозг не выдержал этого, теряя сознание. Это не травма, ему просто нужно немного отдохнуть. Странно, почему тогда я не упал в обморок после контакта с сознанием Багрового Императора? Размышляя, Циньму обнаружил, что небо над ним постоянно меняется. Ошарашенный, он тут же попытался оттащить тело первого предка прочь. Тем не менее, Тот, в конце концов, был богом. Он находился в области сцены казни бога, разве его можно было просто потащить по земле? Ветер и облака в небе постоянно переливались, и это отражалось на выражении лица Циньму, которое тоже непрерывно мерцало между спокойствием и тревогой. Изменения в небе соответствовали эмоциям сына бога. Когда тучи рассеивались, тот не испытывал убийственного намерения, а когда сгущались, тот был настроен крайне агрессивно. Это значило, что внутри бога происходила борьба. Он не мог решить, убивать ли Циньму за то, что он погасил сознание Багрового Императора. Сознание Багрового Императора крайне важно для оставшихся людей Багрового Света. Как только сын бога свесит все за и против, он определенно утолит свое желание убивать. Несмотря на вес первого предка, Циньму снова попытался его оттащить, но так и не сумел сдвинуть его тело с места. В этот миг указательный палец правой руки мужчины дернулся, ошарашивая юношу. Однако, глаза первого предка оставались закрытыми, он продолжал неподвижно лежать. Бум-ум. Сын бога приземлился, сотрясая гору прикосновениями своих ступней. Циньму слушал, как его шаги становятся все отчетливее, а значит ближе, поэтому он поднялся и улыбнулся. Сын бога Багрового Света позволил нам войти в священный зал и предложил коснуться сознания Багрового Императора. Из-за того, что ты питал недобрые намерения по отношению к нам, первый предок впал в кому? Да, я виноват, на лице сына бога виднелось безразличное выражение. Я и вправду надеялся, что ты попадешь в лабиринт сознания и останешься там навеки. Сердце Циньму дрогнуло, ведь если сын бога признался в своих намерениях, значит он не собирался их отпускать. Сын бога обладал исключительной мудростью, но у него была вредная привычка. Когда его сердце питало злые намерения, он обычно выдавал кое-какие секреты. Например, когда они вошли в священный зал, он рассказал им тайну своего происхождения, после чего первый предок впал в кому, а Циньму чуть навеки не застрял в лабиринте сознания Багрового Императора. Теперь он поделился с ними тайной своих настоящих намерений, а это скорее всего значило, что он собирался их убить. Если великий ректор Цинь может освободить сознание Багрового Императора и вернуть его обратно, то я позволю ему уйти. Все случившееся останется в прошлом, безразлично проговорил сын бога. Удивленный Циньму улыбчиво проговорил: сын бога такой спокойный, по правде говоря, я тоже не понимаю, как мозг Багрового Императора мог так просто погаснуть, поэтому я не в силах вернуть тебе его сознание. Если тебе что-то известно, почему бы не рассказать? Сын бога вежливо ответил: мозг Багрового Императора – это сосуд, в котором хранилось его сознание. Когда сознание выбралось наружу, свет тут же погас. Сейчас сознание Багрового Императора находится в твоей голове. Циньму прислушался к своим мыслям, действительно обнаруживая довольно большое количество странных картинок и звуков. Тем не менее, их было недостаточно много, чтобы содержать в себе сознание Багрового Императора. В моем уме и вправду появились странные образы и звуки, отвечая улыбался юноша, но как можно извлечь из них сознание Багрового Императора? Я никогда не встречал и даже не слышал о божественном искусстве, способном извлечь сознание из мозга. Пусть сын бога мне поможет. Сын бога едва выдавил улыбку на своем угрюмом лице. Это очень просто. Сознание Багрового Императора никогда не погаснет. Оно слишком сильно и может пережить даже смерть своего носителя. Поэтому самым простым способом будет отрубить тебе голову и разрезать мозг кусочек за куском. В результате сознание Багрового Императора выскользнет наружу, торжественно говорил он. После этого я подниму его и отнесу обратно к мозгу Багрового Императора. Ректор Цинь, ты уже подумал над тем, как ты хочешь, чтобы тебя похоронили? Я могу проводить тебя огромной церемонией, как это любят делать представители дворянских семей. Я также могу использовать лучший божественный металл, чтобы выковать тебе новую голову. Даю слово, что она будет казаться правдоподобной и живой. Побледнев в лице, Циньму начал потихоньку отступать назад. Через силу улыбаясь, он ответил: сын бога, должно быть, шутит, не так ли? Я не думаю, что мой мозг содержит чье-то сознание. Если бы это было так, я уже превратился бы в Багрового Императора. Сын бога, не веди себя опрометчиво. Хорошенько все обдумай. Пурпурная одежда мужчины начала медленно развиваться на ветру, когда он серьезно проговорил: это лучший способ, который приходит мне в голову. Ректор Цинь, конечно, может попытаться сбежать. Можешь уйти так далеко, как тебе хочется, но веришь ли ты, что сможешь покинуть плавающий мир? Почему бы тебе просто не постоять смирно, пока я не отрублю твою голову и проведу осмотр? Цинь Му тут же развернулся и побежал вниз по склону, напоминая поток пыли. Выражение лица сына бога тут же помрачнело, веки глаза между его бровей медленно отодвинулись в стороны, и он вздохнул. С чего бы такой умный человек принимал такие неразумные решения? Кажется, перед смертью все они хотят сделать какую-то глупость. В его третьем глазу скопился божественный свет, прежде чем выстрелить в сторону юноши. В тот миг, когда луч вырвался наружу, первый предок вскочил на ноги, пронзая мечом нефритового сияния третий глаз сына бога. Сын бога почувствовал мучительную боль, когда кристаллик его третьего глаза выплыл наружу вместе с кровью. Внезапно из-под его фиолетовой мантии выросло еще две головы, а из-под мышек появились четыре дополнительных руки. Орудуя невероятной силой, его шесть рук замахнулись на первого предка. Первый предок не пытался увернуться, а сразу же оставил свой меч и скрестил руки, разразившись силой мудро небеса и земли и принимая на себя удар сына бога. Первая из трех форм переворачивающихся небес, падение небес и земли, исчезновение земли, взорвалась мощью, ударяя по телу сына бога. Они ударили друг друга почти одновременно, и хруст ломающихся костей послышался из их тел. Ребра проткнули спину первого предка и вылезли наружу, торча из одежды. Его нижняя челюсть рассыпалась, в то время как он сам полетел назад быстрее, чем Цинь Му бежал вниз по склону. Упав на землю, он создал огромный кратер прямо перед ним. Дворцы вокруг начали рушиться, проваливаясь в гигантскую яму. На противоположной стороне горы тело сына бога скрутилось под странным углом, его талия напоминала бумажную куклу, сложенную посередине. Шея посередине сломалась, а голова отлетела назад. Бум! Его тело врезалось в священный зал и раздался оглушительный хлопок, с которым стена здания взорвалась. Бесчисленные камни разлетелись во все стороны, а его тело продолжало лететь дальше, просвистев по небу будто луч света. Земля под ногами Цинь Му непрерывно осыпалась, пока он спускался на дно огромной ямы. Прыгая туда-сюда, он наступал на летящие камни, постепенно подбираясь к первому предку. Тот лежал на самом дне, раскинув руки в стороны. Из-за ужасной боли мышцы на его лице неконтролируемо сокращались. Его способности выше моих, его область тоже. Кроме того, у него три головы, а я сумел уничтожить только одну из них. «Быстро уходи отсюда!» Цинь Му попытался его поднять, но первый предок сердито закричал. «Все мои 12 пар ребер сломаны, остался лишь хребет, я больше не могу драться, быстро убирайся, куда мне идти?» Покачал головой Цинь Му. «Техника багрового света искусна в создании физического тела. Если они могут без лишних усилий отращивать себе дополнительные руки и головы, значит могут и восстанавливать сломанные кости. Тебе лишь нужно совершенствовать их божественное искусство создания, и ты сможешь вылечить свои ребра. Видишь, в этом вся заслуга изучения божественного кольца создания. Хоть ты ничего мне не говорил, я все равно знаю, что ты зол на меня за то, что я не учил твой навык мудры». Неподвижно лежа, первый предок впал в ярость. «Как ты можешь нести этот бред в такой критический момент? Быстро, прячься, беги!» Цинь Му с улыбкой спросил. «Я не могу покинуть плавучий мир. Куда мне бежать?» Он и вправду не мог оттащить тело первого предка, поэтому ему оставалось лишь сдаться. Вынув таинственный нож казни бога, он схватился за футляр и уставился на вершину священной горы. Вьюх! Луч света полетел в обратном направлении, сын бога багрового света вернулся к передней части зала. Его голова посередине все еще свисала за спиной и непрерывно блевала кровью и кусками сломанных костей, которые, должно быть, были ключицей, рассыпавшейся вместе с шеей. Когда он выплевал все сломанные кости, шея посередине медленно выпрямилась, а голова вернулась на свое нормальное место. Ранения его шеи быстро зажили. Эпоха багрового света и вправду обладала выдающимися достижениями в искусстве создания. Они были по-настоящему достойны зависти. Причина, по которой Цинь Му так увлекся божественным кольцом создания, состояла не только в том, что оно обладало почти непобедимой силой, но и тем, что в нем крылись мощные искусства создания. Сын бога кусочек за кусочком выдавливал из своих ран осколки костей. Его ранения были крайне серьезны, так как первому предку удалось застать его врасплох, и окажись на его месте какой-нибудь другой бог, тот определенно погиб бы от атаки. Тем не менее, он мог совладать с подобными ранениями, несмотря на то, что ранения его исконного духа и божественных сокровищ были крайне серьезными. Первый предок уже признал свое поражение. Таинственный нож казни бога в твоих руках не несет никакой угрозы для бога области нефритовой столицы вроде меня. Сын бога поднял руку, заставляя землю впереди него задрожать и превратиться в колонну, поднимая Циньму и первого предка в небо. Строение тут же начало кружиться, поворачивая юношу спиной к нему. Циньму поспешно попытался обернуться, но несмотря на все приложенные усилия, он все время стоял к сыну бога спиной. Он не мог навести на него таинственный нож казни бога. На его лбу проступил холодный пот. Его последней надеждой был таинственный нож казни бога, но теперь этот артефакт оказался абсолютно бесполезным. Сын бога использовал невероятно примитивное движение, избавляясь от угрозы ножа. В этот момент прилетели бесчисленные боги плавучего мира. Увидев развернувшееся зрелище, они неподвижно застыли, не осмеливаясь подойти ближе. Внезапно Циньму отбросил таинственный нож казни бога, постучал себя по межбровью и прокричал: «Другой я, выходи!» Его межбровье никак не реагировало, а глаз попросту заболел от сильного удара пальцем. Юноша прорычал: «Освободись!» Между его бровей ничего не происходило. «Цинь Фэнцин!» — позвал юноша. Тем не менее, ответа не последовало. Растерянно моргнув, Циньму прокричал: «Ты выпрыгиваешь и создаешь проблемы, когда не стоит, но теперь, когда ты мне нужен, ты просто молчишь. Зачем ты мне вообще?» В глубине его третьего глаза, на земле в форме слова «Цинь», огромный трехглазый младенец ошарашенно вскочил, обнаруживая, что из его шеи вырастает вторая голова. Она совершенно не напоминала Циньму, когда тот был ребенком. Это была голова багрового императора. Гигантский младенец поднялся, освобождая старика в белой мантии, которого зажимал своими ягодицами. Оказавшись на свободе, тот не стал терять времени и немедленно сбежал. Цинь Фэнцин замахнулся кулаком и яростно ударил себя по шее. Бам, бам, бам, бам. После целой серии атак из его тела выпрыгнул император средних лет, обладающий необычайной внешностью. С изуродованным ушибами лицом он неподвижно распластался на земле. Будучи ошарашенным и злым, он тут же вскочил на ноги, намереваясь отомстить, но, оглянувшись вокруг, застыл, раскрывая шокированное выражение. «Небесный герцог, Брахма и даже печать графа Земли, что это за место? Как я здесь оказался?» Глава 658. Добро и зло. Пока император средних лет обдумывал свое положение, его внезапно схватил огромный ребенок. Он пытался освободиться, но через какое-то время бросил это дело и с усмешкой спросил: «Я просто сознание, что ты сможешь сделать со мной?» Хруст. Ребенок-переросток откусил половину его тела, а вторым укусом полностью проглотил. Такой пресный. Нет ни человеческого, ни призрачного вкуса. Что происходит? Голова багрового императора вновь выросла из шеи ребенка, чем сильно разозлила последнего, и тот в ярость снова начал наносить по нему удары, в конце концов выбрасывая из своего тела. «Я же сказал тебе», — прогремел подползший багровый император, — «я, сознание, я не настоящий багровый император, ты не сможешь съесть мне». Шлеп. Ребенок раздавил его, словно муху, сотрясая горы вокруг, а когда поднял руку, уставился на него, растянувшегося в центре огромного отпечатка ладони. Находящийся вдалеке клон герцога решил предупредить его и, боясь привлечь внимание малыша, выкрикнул в полголоса: «Багровый, прекрати бороться и ссориться с ним. Когда ему надоест играть с тобой, он отстанет». Однако багровый император не услышал предупреждений клона небесного герцога и снова подполз к ребенку, говоря с разъяренным лицом: «Ты вообще в курсе, кто я такой? Ты, шлеп». Багровый император снова очутился в земле, и на этот раз отпечаток был еще глубже. «Я», — начал было он, с трудом поднявшись. Шлеп, шлеп, шлеп. Ребенок несколько раз подряд сильно ударил его. Даже сердце небесного герцога подпрыгнуло от страха. Через некоторое время этот очаровательный, огромный и сильный ребенок наконец потерял интерес к бедолаге. Клон небесного герцога медленно двинулся вперед, стараясь не потревожить это ходячее бедствие, и вытащил из-под земли багрового императора со словами: «Можешь не стараться что-то противопоставлять ему на этой запечатанной земле, тебя только побьют. Я не могу сломать печать графа земли и подавление Будды Брахмы в одиночку, но объединившись у нас будет шанс выбраться отсюда. Что думаешь? Будь тише травы, не издавай лишних звуков, чтобы не привлекать это воплощение дьявола. Я всего лишь сознание багрового императора, у меня не так много способностей. Я боюсь, что не смогу пробиться через печать графа Земли и подавление Будды Брахмы. Одной печати графа Земли было бы недостаточно, чтобы заманить меня в ловушку, улыбнулся клон небесного герцога. Вся суть в Будде. Брахма всегда относился ко мне с уважением и называл братом Дао, но как бы я ни обращался к нему сейчас, он игнорирует меня. Скорее всего, он опять отправился бродить во сне. Будда сверху материализован из сна, то есть он такое же сознание, как и ты. Если ты будешь бороться с ним, я смогу снять печать графа Земли. Нам не нужно делать огромную дыру. Маленькой трещинки будет достаточно, чтобы сбежать. Глаза багрового императора загорелись, и он поклонился. Я в долгу перед братом Дао. Тихо. Не привлекай это воплощение дьявола. Они оба посмотрели на крошку Циньфэнцина, который с чувством достоинства ползал по земле слова Цинь, пытаясь сбежать от печати. Однако, где бы он ни полз, везде возводились горы, не позволяя ему покинуть это место. «Вперед!» — скомандовал клон небесного герцога. Багровый император тут же взмыл ввысь и бросился на Будду в небе. Его тело задрожало, а уже в следующий миг на месте одной головы появилось три, а вместе двух рук — шесть. Будда над печатью слова Цинь внезапно ярко засиял и прогрохотал громким голосом, а уже через мгновение его окружили бесчисленные подавляющие санскриты. «Брат Дао Брахма, не твоя безмысли, не думая не смогут одолеть мои три исконных духа бессмертного сознания Бога». Они оба были сознаниями, столкнувшимися друг с другом. Клон небесного герцога почувствовал, что подавление Будды резко ослабевает и немедленно начал ломать печать графа Земли. Обладая безграничной мощью, он поднял ногу, прежде чем топнуть изо всех своих сил. Земля слова Цинь внезапно перестала функционировать, и он воспользовался шансом, чтобы поднять руку и оттолкнуть небо. Где-то в вышине открылась вертикальная дыра, как будто открылись веки. «Багровый император, сражаться с Брахмой больше не нужно. Давай воспользуемся этим моментом и сбежим», — закричал клон небесного герцога. Багровый император был удивлен и обрадован. В мгновение ока два древних существа взмыли в небо, превратившись в два росчерка света, устремившихся к трещине. Но в этот момент три глаза Циньфэнцина хитро блеснули, в то время как он сам улыбнулся. Багровый император и небесный герцог собирались покинуть пределы печати, как вдруг две пухлые ладони схватились за них и потянули вниз, разбивая землю. Оправившись от падения, парочка с недовольным видом поспешно подняла головы. Большой ребенок уже добрался до отверстия в небе и протиснулся верхней частью тела через печать. Его пухлые, короткие ножки все еще болтались, когда он пытался вылезти. Внезапно его правая нога странно дернулась, еще больше расширяя трещину, и он неуклюже выпал снаружи. Печать в небе постепенно затягивалась. Небесный герцог и багровый император переглянулись и снова взлетели, пытаясь вырваться до того, как печать восстановится. Трещина становилась все меньше и уже, и как раз в тот момент, когда она должна была вот-вот полностью затянуться, они услышали голос ребенка. «Ловите моего младшего брата!» Внезапно через отверстие залетел юноша и, размахивая руками, упал на земь. Небесный герцог и багровый император не обратили на него внимания. Но когда они, наконец, практически проскочили через отверстие, снаружи появился гигантский золотой ивовый лист, который заслонил собой все небо. Печать графа Земли и подавление великого Будды мгновенно слились воедино, сделав ее несравненно прочной. Это был их единственный шанс прорваться, и теперь, к сожалению, им будет не под силу повторить подобное. Крайне сердитый багровый император резко бросился к Будде, крича: «Брат Дао, небесный герцог, я разберусь со старым Буддой. Сломай печать». Небесный герцог сломленно покачал головой: «Мы не сможем. По крайней мере сейчас. Как только ивовый лист накрывает третий глаз, он сливает воедино печать и подавление. Только когда он снят, у нас есть шанс вырваться. Сейчас же бесполезно что-то предпринимать». Багровый император был разочарован. Они оба приземлились на землю и в смятении посмотрели друг на друга, тяжело вздохнув. «Смотри, там человек, который недавно рухнул с неба», — внезапно обронил багровый император. Небесный герцог вспомнил, как-то воплощение дьявола сказало что-то вроде «ловите моего младшего брата», и у него сразу возникло плохое предчувствие. «Может быть, старший, могу я узнать, что это за место?» С растерянным видом к ним подошел высокий, крепкий юноша с тонкими чертами лица. Он выглядел очень красивым, а также у него был вертикальный глаз на лбу. «Ой, как все плохо!» Клон небесного герцога не мог не вздохнуть, глядя на подошедшего юношу. Хозяин брошен в печать, а Цинь Фэнцин, тот дьявол во плоти, сбежал. Как же все плохо, очень плохо. Ведя себя культурно и вежливо, Цинь Му поклонился и поинтересовался. Могу я узнать, как обращаться к старшим? Можете сказать мне, что это за место? Это место – нефритовая подвеска, которую сделал граф земли, используя фрагмент своих рогов, чтобы запечатать твоего старшего брата. Она спрятана в твоем третьем глазу. Посмотри туда, тот Будда в небе, глупый Брахма. Пожилой старший перед тобой, первый райский император эпохи багрового света, багровый император. А что касательно меня, клон небесного герцога вздохнул со словами. Я всего лишь был заинтересован сыном Юду и попал сюда совершенно случайно. Из-за неосторожности я был запечатан и подавлен здесь. Мы уже встречались. Однажды ты смотрела мне в глаза 2 дня и 2 ночи. Ты небесный герцог, удивленно воскликнул Цинь Му. Хорошо, что ты понял. Клон небесного герцога беспомощно кивнул. Не распространяй эти слухи, или я потеряю свою репутацию. Хотя у тебя не будет возможности сделать это, так как ты запечатан здесь вместе с нами. Цинь Му ошеломленно огляделся. Небесный герцог, багровый император, Будда Брахма, а также рог графа земли. Когда эти ужасающие существа появились в его третьем глазу? Старший брат, у меня есть старший брат, он внезапно осознал это и поспешно заговорил. Сын бога багрового света собирается убить меня. Это мой старший брат забросил меня сюда, почему я не знал, что у меня есть брат? Разве нет другого меня, скрытого в моем теле? Багровый император не имел ни малейшего понятия, о чем идет речь, поэтому не знал, что ответить. Небесный герцог, казалось, понял, о чем лепечет юноша, и ответил. Твой брат, Цинь Фэнцин, но и ты тоже Цинь Фэнцин. Я могу объяснить. Он был освящен королем дьяволов, когда родился, поэтому все, что его интересует, резня и убийство. А ты в свою очередь появился позднее, и твое сознание родилось после того, как граф земли запечатал его. Он олицетворяет зло. В таком случае я представляю добро? Страстно спросил Цинь Му, словно уже зная ответ. Клон небесного герцога колебался, не будучи способным сказать правду, видя такое воодушевленное лицо. Изначально в ребенке нет ни добра, ни зла. Всегда нужно учитывать воспитание и учение. Если малыш живет в хорошей семье, то, очевидно, станет больше хорошим, чем плохим. Если же он живет в месте, наполненном злыми людьми, злом он будет пропитан больше, чем добром. Цинь Му успокоил свое сердце и, с облегчением вздохнув, улыбаясь, проговорил. Я знал, что представляю праведность и доброту, так как очень хорошо воспитан. Все старцы в нашей деревне – хорошие люди с известной репутацией. Глаза клона небесного герцога извергли 2 луча белого света, распространившегося на 10 метров. Придя в себя только через какое-то время, он произнес. Ты не можешь быть обвинен в произошедшем. Цинь Фэнцин слишком хитер. Он намеренно позволил нам сломать печать, чтобы ему удалось сбежать, а потом бросил тебя сюда, чтобы окончательно подавить. Таким образом ты никогда не сможешь забрать свое тело обратно, потому что ты в ловушке с нами. Он, вероятно, сейчас сеет хаос снаружи. Багровый император, может ли твой плавучий мир защитить себя? Багровый император задумался и покачал головой. Мое физическое тело уже превратилось в плавучий мир, мой исконный дух тоже сломлен. Когда я вошел в эту маленькую вселенную, я был тяжело ранен. Цинь Му внезапно кое о чем подумал и с любопытством спросил. Ты, сознание Багрового Императора, как ты сюда попал? Разве ты не в голове Багрового Императора? Как ты здесь оказался? Если бы ты внезапно не исчез, сын Бога Багрового Света не захотел бы нас убить. 3 лица Багрового Императора покраснели. Это трудно объяснить несколькими словами. Мы здесь запечатаны неизвестно насколько, так что у нас достаточно времени. Почему бы вашему величеству Багровому Императору не рассказать мне об этом подробнее? Багровый Император колебался, не желая говорить. Клон небесного герцога с улыбкой взял слово. Позволь мне рассказать это за него. Когда он вошел в эту маленькую вселенную, его душа уже рассеялась, но он не был готов принять свою смерть таким образом, поэтому его физическое тело стало плавучим миром, а сознание обрело бессмертие, которое должно было существовать вечно. Пока кто-то сможет выстоять против его сознания, он сможет вернуться к жизни. Но, конечно, не по-настоящему, а через другого человека. Теперь Цинь Му все понял и, усмехнувшись, обронил. Другими словами, сознание Багрового Императора полностью стирает сознание того человека, которым обладает. Сознание может существовать даже без души, поэтому все мысли одержимого человека будут твоими мыслями. Человек будет одновременно собой и не собой. И даже если он умрет, его сознание все равно будет жить. Надо сказать, это экзотический вид одержимости. Багровый император, ты проникся ко мне симпатией и почувствовал, что я могу унаследовать твое сознание. Ты мог запросто стереть мое сознание, но не ожидал, что... Багровый император вздохнул. Я не ожидал увидеть трехглазого странного ребенка. Я планировал завладеть им, но обнаружил, что его сознание до смешного сильно и запятнано сверх всякой меры. Он наполнен несравненно злыми мыслями, и я не смог стереть его сознание. Вместо этого он побил меня, а после я даже пострадал от его насмешек и угодил в ловушку. Ты этого заслужил, усмехнулся Циньму. Багровый император начал закипать, но вмешался клон небесного герцога. Сейчас есть проблемы поважнее. Сколько времени потребуется, прежде чем плавучий мир будет уничтожен? Багровый император на мгновение замолчал, прежде чем спросить, насколько силен этот Цинфэнцин. На священной горе плавучего мира небо и земля внезапно раскололись, а сын бога Багрового света был безжалостно сокрушен огромным кулаком. Священная гора сотрясалась и непрерывно опускалась. Муэр так силен, лежавший на земле первый предок продемонстрировал неподдельное удивление и удовлетворение. Он наблюдал за огромным ребенком с внушительным телосложением, как вдруг в него врезалась огромная ладонь. Его тело волчком завертелось в воздухе, улетая вдаль. Он был сбит с толку, обдумывая произошедшее. Почему Муэр напал на меня? Он до сих пор сердится на меня за то, что я уничтожил труп второго предка. Превратим это место в маленькое Юду. Ребенок взбудораженно ворвался в священный зал и начал разносить его на части. Вершина горы тоже была наполовину разрушена. Я позову маму погостить у меня, но мне так не нравится, что она не позволяет мне есть людей. Сын бога Багрового света издал свирепый рев и бросился в небо, чтобы убить ребенка. Бабах! Однако навстречу ему прилетела ладонь. Она обхватила его и быстро отбросила. Глаза ребенка внезапно загорелись. Затем он хлопнул в ладоши и с улыбкой воскликнул. Придумал. Перед тем, как позвать мамочку, я съем всех людишек в округе и не будет никаких проблем. Глава 659. Три исконных духа бессмертного сознания Бога. Это и вправду изумительная идея. Если я всех их сожру, мама не узнает, что здесь были люди. Она не будет злиться на меня за то, что я сделал что-то плохое. Пока малыш взволнованно мыслил вслух, его окружали бесчисленные боги плавающего мира. Они увидели, как взорвалась священная гора, и не могли сдержать злости и ужаса, атакуя его. В плавающем мире проживало огромное количество богов, тем не менее, так как местным практикам божественных искусств не приходилось сталкиваться с врагами на протяжении 50 тысяч лет, их совершенствование росло очень медленно, поэтому их нельзя было сравнивать с внешним миром, наполненным мучениями и борьбой. С другой стороны, за это время численность богов значительно выросла. Помимо богов, сумевших выжить в эпохе Багрового света, было около 10 тысяч новых. Появление такого количества богов было поистине ошеломительным зрелищем, его можно было сравнить с полномасштабной войной богов. Между тем также были и те боги, что остались в городе, чтобы эвакуировать людей. Они защищали их, пока те прятались, чтобы избежать предстоящей битвы. Эпоха Багрового света использовала искусство создания физического тела в качестве метода совершенствования. Их физические тела обладали невероятной мощью, что позволяло достичь невероятных высот во владении боевыми техниками и навыками ближнего боя. Они могли разрушить тысячи заклятий одним лишь сильным ударом, поэтому их битвы, в целом, всегда были невероятно взрывными. На священную гору прибыло около 10 тысяч богов, быстро выстроившихся в построении посреди неба. Перед ними в воздухе летал избитый сына бога. Лично приняв командование в битве, он говорил: «Выманите его в небо и используйте глаза Багрового императора». Увидев роящихся в небе богов, малыш невероятно обрадовался, бросился вперед и прокричал: «Вас намного меньше, чем богов в Юду, но мне хватит, чтобы немного поиграть». На клочке земли в форме слова «Цинь», клон небесного герцога, Багровый император и Циньму неподвижно сидели. На их лицах виднелись невероятно угрюмые выражения. Клон небесного герцога отвечал на вопрос Багрового императора. Насколько он силен? Он, первая форма жизни, родившаяся в Юду из утробы, На нем лежит благословение небес. Во время своего рождения он поглотил все обиды, печали и дьявольскую природу Юду. Он проглотил проклятый воздух, с которым не мог совладать даже граф земли. Поэтому у него нет области. Он как я или граф земли, у нас тоже нет области. Багровый император нахмурился. Какой области могут соответствовать его способности? Клон небесного герцога пробормотал себе под нос. Приблизительно светящемуся небу, тем не менее, он нахмурился и замолчал. Немного подождав, багровый император не удержался и спросил. «Брат Даа, что с тобой? Говори». Вздохнув, клон небесного герцога объяснил. 19 лет назад, когда он родился и начал сеять хаос в Юду, я отправил нить своего сознания и отправился в Юду, чтобы узнать, что к чему. Туда пришло много древних существ, поднимая довольно большую суматоху. Сначала его окружили райские небеса, после чего он сожрал десятки тысяч их солдат и призраков. Затем он с матерью были вынуждены убегать в глубины Юду. Но по мере того, как он пожирал всех вокруг, райские небеса оказались неспособны с ним бороться. Кроме того, он избил некоторых древних созданий, после чего большие шишки уже не могли сидеть и ничего не делать. Возможно, ты знаком с некоторыми из них. Багровый император покачал головой. Я редко бываю в Юду и знаю не слишком много здешних людей. Клон небесного герцога улыбчиво ответил. Кроме райских небес, умершие сильные практики области императорского трона тоже имеют в Юду некоторую власть. Райские небеса установили там свой собственный режим, и эти практики делают то же самое. Граф земли дает им достаточно свободы для этого, так как от сильных практиков остались лишь исконные духи, их способности уже не те, что раньше. Райские небеса вынуждены остерегаться не только графа земли, но и этих больших шишек. Распределение сил в Юду крайне запутано, в моем Сюаньду все намного проще. Багровый император, если бы ты умер во внешнем мире, то тоже стал бы одной из больших шишек Юду и обрел бы отнюдь немалую власть. Багровый император был ошеломлен, бормоча. Это воплощение дьявола сражалось против больших шишек области императорского трона, кивнув, клон небесного герцога вздохнул. Да, они даже после смерти хотели сохранять свою репутацию, поэтому вместо того, чтобы окружить и одновременно атаковать его, решили сражаться один на один. После этого он начал слишком быстро расти. Он сожрал слишком много дьяволов и монстров Юду, и всего лишь за несколько месяцев. В сердце багрового императора зародился страх. Он не может быть настолько сильным. Клон небесного герцога ответил. Когда он в Юду, он обладает именно такой силой. Он бог, дьявольский король, рожденный Юду, поэтому его неуязвимость в том месте полностью объяснима. Его может подавить только граф земли. Тем не менее, когда он находится за пределами Юду, его сила не настолько велика. Успокоившись, багровый император проговорил. Плавучий мир – это не Юду, а маленькая вселенная. Я построил его из своего физического тела. Клон небесного герцога вздохнул. Сын Юду обладает способностью превращать другие миры в Юду. Это самый важный момент. Сделав это, он снова обретает свою невероятную силу.